Так, сёння ў нас 26 лістапада 2012 году, і у нас Алесь Булойчык, Влад Кошченко, Павел Шут, Дмітрий Савка, Віталь Станішевський, Сева і Віктор Сергійчык. О, шмат людзей. Так, ну... Што, ўжо стужка скончылась? Так, те словы, што тым разам глядзелі, іх іш не абмеркавалі, возьмем новае ўсё сёння. Так, ёсць невялічкі спіс словаў на кандыдатаў на тое, каб іх пакінуць вось англіцызмамі. То бок пытанне толькі пра... як менавіта іх засвоіць. Ось. І фанетычны момант, так? Так. І вызначыцца проста, ці ўсе яны падыходзяць вось на такую ролю, каб узяць іх. Я думаю, што слова да якога не будзе перажэнням, што што можна пакінуць англіцызмам. Мы вось калі нікога няма перажэння, мы адразу яго зацвярджаем. Калі ёсць перажэнне, то мы адкладаем яго на абмеркаванне. Так. Добра, то пайшлі па словах проста. Вось у нас тут ёсць і спіс, і трохі ніжэй, які ёсць перачыні. Так, слот. Перачыні былі толькі ў Клёка, але ты там пісаў, што... Там ёсць яшчэ Джэк. Джэк, то бок... Магчыма, гэта трэба асобна пакрыць. Я не паспеў паўдзельнічаць на форжу, там кажу, чаму не гнездо, чаму яно дрэнна. Блок логічны. Вот гэта можа быць часавы прамежак у нейкім пратаколе перадачы даных. Да. А можа быць чыста праграмны слот. Ось таксама нейкі прамежак. Да не гэта зусім не тое. Тады слота для другого гнезда. Спадарцы, ну, наконт гнезда я перечыў бы. Гэта відавочная калька метафара. Ужо лепш слот за гняздо у гэтым значэнні, але я лічу, што адным словам я гэта разглядаў бы. Вот у мяне перачэнне наконт таго, каб прымаць, то мы можам проста далей ісці. Трэба разглядаць такімі ж самымі словамі, вось накшталт Джэк, ну, вось слот і Джэк. Гэта разнавіднасць розная гнёздаў. Ну як бы Джэк, напрыклад, ён наушнікі Джэк, там і розныя іншыя Джэкі ёсць. Магчыма, яны проста адрозніваюцца формамі, ну так склаўся. Здаецца, што Джэк гэта тое, што тыка. Ну так, так. Это тата, а слот это мама. Мейл фемейл, так. А вы упомнены? Ну таму што, ну, как. Карацей, трэба глядзець. Добра. Трэба глядзець. На тэлефоне, калі пакупаеш, там пішуць, што ёсць 3,5 Джэк. Настолькі хутка саступіць англіцызму можна. Добре. Ну, мы паспеем яшчэ англіцызм паставіць. Калі мне адразу скажуць там у слот, я магу не адразу зразумець. Нават вы, так? А ўжо прасцейшы карыстальнік. Ёсць такі момант. Але наконт гнязда... А чаму не раздзім? Раздзім, ну і... Ну, план ёсць. Раздзім, я скажу, што... Я бы так само, але плаг будзе... А плаг гэта іншае? Плаг гэта іншае? А чаму, а чым гэта іншае? То, што гэта звязана з электрычнасцю высокай напругі? Плаг гэта ж дзе слова? А? Гэта і дзе слова? Не назоўна. Так, ўсё разам. Карацей, гэта тры словы, якія трэба разглядаць. Так, так, так, гэта пэўна, што... Ну, прынамсі мы з гэтым... Хаця б вызначыліся, што з гэтым далей рабіць. Добра. Так, ёсць бродкаст, мультикаст, унікаст... Энікаст і Геокаст. Геокаст. Я не ведаю, дзе ты это знайшоў. Я ўсё гэта знайшоў на Вікіпедыі. Не, Геокаст і Юнікаст. Юні, а не Ані. Гэта таксама відэакаст, подкаст і яшчэ ўсякія касты. Не, просто гэта разнавіднасць менавіта гэтага касту. То бок, каму мы гэта пасылаем? Просто, як бы, мультикаст, ён дасылаецца ўсім, напрыклад, нейкім асяродзе. Энікаст, гэта рандомны выбар. Так, сподар считається. Рацій гэта асобна. Geocast гэта, напрыклад, мы дасылаем у автопутор. Не, так можа ёсць Any, ёсць Uni, а ёсць Any. Any это каму-небудзь, а Uni гэта ўжо. Гэта менавіта камбайн ідзе вось. Ну, так, ну, але можаш паглядзець. Вот я не, ну, па-моему, толькі каму іншым всякі варыянты. Гэта таму, што ў расійскай Вікіпедыі яно не перакладаецца. Бо у расійскай Вікіпедыі так шмат якіх рэчы не перакладаю, просто вось тое, што па-за. Беларусія, напрыклад. А? Беларусія, напрыклад, не перакладаецца. Добра. Не зведзю загадаў разгадацца з гэтым вопросом. І што мы з гэтым будзем рабіць, перакладаць кожнае? Я думаю, трэба паглядзець, таму што, ну, трэба разбірацца. З бродкастам варта падумаць. Вот бродкаст, бяшчасць. И больше дыёцкое слово, ну, треба пошукать. Велосипедист на ровер – это чудовное слово в сравнении со словом «вещать». Ну, так я, ну, так и… Ну, тогда треба «я» заменить на «и» и смириться с этим. «Вещать». «Вещать», так. Радио «вещать». Добро, а есть добрые пропановы? Транслевать. На Белсате мы пишем «транслевать». Широкий кидать. Кап. Пропановы такие, что треба развести контексты. Был бродкаст, мультикаст, юникаст. Тут есть у TCP/IP это целком конкретный термин. Ну так. И там раздаешь одночасовые аутографы. Ниякого гео там нема. А мне может на аутограф? Не, деда, расписывай. Одним словом, это громадное. Мне дивно, что ты поставил это сюда, допустивши магчимость. Бо бродкаст это умномовное слово. Ну, да. Тут так. Але... Техничное. Оно было техничное. Бродкаст. И это творилось. Тут как раз таки было пропоново. Это все для звучального кристальника просто нечто перекласть. Вывести... А техничное, как брод... TCP/IP там бродкаст, мультикаст, юникаст. Там это все... Так-так. А все остальные англицизмами. Але это все треба обмерковывать, как это корректно сформулировать. Згодно. Просто тут выпало значно больше, чем все починали. Далее, loopback. Луп, а вот слово «луп» не у кого не возникало корешение у связи с пенистым пивом? Дальше, там нехто писал глядеть лупбэк и луп. Я страдался, просто. Я не далек. Это вот самое. Выскокалось то один раз, типа два раза при перекладе, и там нормально клалось слово петля, и оно как бы добро иллюструю сенс. Тому, по-моему. Ну, сенс там уже и так, але. Тут лупбэк, ну, як англицизм покидать. Коли покинуть просто англицизм, то это вобле будет. Я такого слова не ведаю, не помню. Ну, я вообще эти лупбэк не сустракал ни разу, и мне тяжко думать, что это. А у вас не матерно лупбэк латинкой? Ну, я бы, коллег это, в принципе, что-то назову, это может быть. Пусть часом, как подают имены, то могут имены на мове... Ниякое решение не могу, я в угле не разумею, потому что гуптатка, что это такое? Ну, это довольно специфичный термин, який и так древно, и так древно. Ну, поглядим тебе. Просто мове там петля, добро так подходило, петля и петельня. Добро, то бок, треба глядеть. Это закольцовывание может так само быть? Я не памятаю, что... Не, loopback интерфейс – это ось просто такая речь, якая есть, и больше там ничего, как бы, побольше нема, и такая очень специфичная речь. Сетковая программка, которая, ну, можно сказать, живее. Как у тебя сетка была навод на одном компьютере, где сетки нема. Так. Коли сетковая программка працует на неким компьютере, она может бачить как наименее два интерфейса, коли есть сетка внешняя. Она может бачить внешний интерфейс, который идет некуда далее, и loopback интерфейс, который заварочвае на сябе. Ага, это як вот... Ён ёсць амаль у кожнай, ну, Windows таксама ёсць. Як музыкам ставяць гэтыя так званыя маніторы, каб яны чулі, што ідзе на звальні. Ці скажам, ну вот на Белсаце ёсць адзін паказвае, што мы транслюем сігнал, а толькі тое, што мы ўзялі побач той тэлевізарык, і на дзве хутчэй ведаеш, хутчэй не так, хутчэй вось як на калі там робяць тэлевізары, у іх ёсць нейкі генератар сігналу, да, каб ён мог включыць проста і паглядзець, што о, працуе. Ага, сігналы які заўсёды ёсць. Ну, як бы, ну можна і так. Ну і там як манітор, я думаю, што гэта добры аналаг, таму што мы можам паслаць і атрымаць тое самае. Вось, гэта loopback інтэрфейс. Вось зваротны інтэрфейс, як заўгодна. У гэтым кантэксце ён ёсць і Проблема ў тым, што ён... Але гэта вельмі вузка спецыяльна. Так, гэта нас ну, такой зусім спецыяльна. Настолькі вузка, што там можна не перакладаць. Так. Верагодна. Так, трэкбол. Ну, гэта, я думаю... Стружкі такая штука. Так. Шарик. А, не, не абавязку. А, ну так, шарик. Бо гэта... Яно... В ноутбуках як гэта завіцца? Тачпад. Тачпад. Так. Трэк. Трэкбол, гэта такія мышкі, у іх, магчыма, не толькі мышкі, ёсць так, шарыкі, які пальцем вось круціш і залежна ці як ты круціш, ходзіць мышка. Ну, в любом разе, гэта такая прылада вельмі рэдка, і акрамя трэкбола мы нічого не прыдумаем. Я думаю, варта паставіць трэкбол. То гэта... Не. Ну, а чаму мы трэкбол павінны згаджацца з гэтай назвай? А гэта іншы варыянт не пакуль што не з'явілася. Першы я на іншы момант. Дарэчы, крыху бок. Не бачыў нейкую, ну, не інструкцыю, але вось пытанні, якія там задаюць, калі некага там прымаюць на працу. Ось, ну і для праграмістаў. Значыць, пытанні расійскія, в сэнсе недзе там у Расіі яны гэта выкарыстоўваюць, як ну, спіс. І там яны паперакладалі. Да? Вось, калі хто з праграмаваннем трохі звязаны, вось што такое расійскую адзіночны шаблон? Сингултон? Ну, вось, адваротным перакладам. Адваротным перакладам, толькі адваротным перакладам. Бо ну гэта ну зусім ніяк нейкі там сінглтон з адзіночным шаблонам ніяк не стасуюцца. Гэта ніяк не так. А ну, трэба было б пераклад. Ну так, вось сінглтон гэта ўсім зразумелае слова. Гэта не адзіночны шаблон, гэта шаблон, які выдае толькі адзін. Ён не сам адзіночны, ён нараджае адзін. Ну так, але гэта ўжо іншае пытанне. Гэта пытанне проста пра тое, што ці мае сэнс перакладаць вось такія вельмі рэдкія рэчы, якія ну, будуць проста незразумелыя. Калі сутракаюцца. А, ў сэнсе гэта нізкачастотная. Вельмі нізкачастотная. Мне цікава, хто з вас бачыў футбол калі-небудзь. Я бачу футбол. Я на малюнку бачу. Ну так, я бачу. Я перастаўся на вас. Калі гэта слова сустрэнецца раз на год. Гэта яны не перспектыўныя, гэты трэкбол. Не. Чамусьці не вучу. Не перспектыўныя. Я здаюся, бо только один раз, а двое бачу. Тады это калі? Ну, на адной са сваіх прац, калі я працаваў, то я ўбачу. Ці шар, якім завісну. Ніхто на ім не працаваў, толькі паказвалі у якасці экспаната. А ў нас ёсць трэкбол. Приблизно так и выглядало, ага. Але нехто на ими все-таки працевал. Ага. Ну это переконавший момент на то, ну, как англицизм покинуть для трекбола. Ну я тогда и не веду, что он трекбол, просто шарик. С роликом. Так, то я пропоную... Не, ну я кто я могу, что это трошки большая прилада, значит это пацук. Ну, да. Это перевернутый пацук. Перевернутый пацук. А, ну так, по певному сенсу. Ну, что ты поверхнул? Balls up. Тая мыш, а это мыш мужчина. А мы трекбол. У яго один бол, і можна трек. Так, ладно. Стар трек. Пойшли далее, бомбы тут. Так, ну я уже придумал для его назву. А уже придется. Ну тогда так, коли это тупиковая это галина эволюции. Ну, не ясно. То теперь вот самое активное это просто пальцами по экране водить. Ну грубо говоря. Почему у вас тогда не выпал тачпад? Трек, как у IBM-овских буках, трекпоинт. А мы до этого просто не дошли, в списке не было. За речи, тачпад это так само так упознаешь, что просто и все. Вот тачпад повсюду. А вот это помеж кнопок, помеж... Трекпоинт сдается в IBM. Трекпоинт помеж кнопок такая пимпочка. Ну, так, как колени... А что это робит? То же самое, это как мышь. Маленький джойстик. Маленький джойстик. Ну, да, лучше... Некоторые могли бы назвать его... Так. Есть великий джойстик. Так. Мини-теннис. Я записал. Тачпад, трекпоинт. Далее, дебаг. То есть тут, как бы, трохи складаний, потому что... Там я там написал... Отладить, наладить. Ну, наладить. Только тому, что в российской мове слово «тенистая» отладка. Два слова подходят, их можно особенно написать «тае». «Тае». «Тае». Не, это не то. Ну, нет, «тае». Что «тае»? «Пенистая». А, «тае». Так что мы с дебаком будем ходить? Я вовсе не уявляю, что это такое. Ну, это диаслово, он встречается для корыстальника. Где слово и назовник? Корыстальник, назовник. Господарство, я не могу голосовать, когда я не разумею, что это такое. Господарство, можно вести далее. Процесс избавления от помылок. Это частка працы программиста. Але для корыстальника я не веду. Багинус строгается для корыстальника. Программа покидает какую-нибудь помылку, не может працевать. Чуешь? Процесс и... Программа выкидає помилку, не може працювати далі. Перестальнику з'являється в окно, пропонова, наприклад, операційної системи цієї від іншого програмування. Що ми можемо вам відладити цю програму, кшталту ось дебаг зі спробу. Ага, розпрацюю. Ні, не називається. Дебаг інформейшн є ось. І помилка викликається, часом викликається, коли стоїть візуалка, то викликається, наприклад, дебагер. Так, ось. І оно само буде А ёсць, по-моєму, нейка вбудаваная строда, які так, я думаю, дебаг і дебагер так само треба систему розглядати разом, тому що... пишіться там. Так, то бок дебаг, дебагер, будемо розглядати. Ваш аутограф. Я думаю, так. Раскосочку баг. І тут я б скатився в углі до російських термінів. Отладить. И отладчик. Ну, и это не можно уже российские, ну, скажем, такие универсальные. Это потому, что как бы я... Не перечит нашей мэры. Ну, нет, господарство, это... Тому я вот сгодился только вот на... Покуль что на трекбол. Добрый. Але это, там повинно быть бол миновито сгодится с двумя натисками в этом слове. Побочное на «э». Бо оно першое и бол, и тогда оно становится в один шерах с иншими англицизмами. На бол, гандбол, футбол, баскетбол, пионербол, бейсбол. Будешь писать. Ну так, вот. Что с натиском не забудься. Там я шерсть. И по новых правилах трекбол треба писать. И по новых правилах треба трагбол. Не, по новых правилах можно вовремя по белоруску не писать. Зазволяются, больше не заниматься. Ну, наступная, я думаю, консоль. Консоль. Есть меньшие варианты? Это господарство. Ага, только форма не латинская, а, я так разумею, французская, так? По-английски, консоль, ну та О не муль, может быть, первая одиннадцать кнопок. ці консул? Консул. Там на другі наш. Консул. Консул. Ну ось. Ясно. А яны... Ёсць тут адразу. Ёсць яшчэ як бы трохі падобная тэрмінал. Скриночку. А консоль, я разумею, такая скриночка с кнопочками, якую дети гуляются у это. О, я шею нет. Вот это мне консоль. Улучшили там, да. Компьютера было подлучили, до телевизора она працуе. Nintendo всякие, вот это Sony, это вот это для меня консоль. Иншей консоли я не ведаю. Текстовые у нас. Але вось той каманда як нейкую панель там з кнопачкамі, вось камандавы радок, які вось паказваецца, да? Вось там, дзе можна каманды. Так. Вось гэта таксама завецца кансоль. І гэта кансоль. І тэрміналам завецца вось гэта праграма сама, якая дазваляе вось гэта рабіць. Ну, спадарства. Ну, дык а што? Вы кажаце, што кансоль гэта нейкая панель з кнопачкамі. Так. Тут гэта панель, дзе трэба ўбіваць тэкст. Просто там нема кнопочек. Ну, это та самая, только там нема того, а есть это. Ну, это просто інший сродок керування. Это та самая панель керування, только інший сродок. Ну так, сродок керування. Тому я думаю, что кроме консоли мы ничего не выдумаем. Ось я... Хіба ж звести у загадный радок, все, а это не вариант. Ну, не так будет консоль. Не, господарство. Не, ну, треба разобраться. Ну, як это мы... Вот теперь мы возьмем и вот я не могу подписаться под тем, чего я не ведаю. Добро. То что для того, как... Как ведать, треба разглядать, да. Треба разглядать все, что... Поразбираться, разлей, что это зле, такое. Разглеет зле, и инших пропоновал не будет. И дальнейший шлях веки. Ну, инших пропоновал не будет, как только консоль. Календа одно, то самое называется терминал. Давайте определимся. Это просто. Шикарная сторонка. Так, то есть там есть все, все, что мы можем вернуться до этой консоли, но была задача переглядеть эти слухи. Так, вот. Мы уже перестаем переглядывать. Не, просто. Все это я один, кто только перечит. Ты один, кто это может не разумеешь. Ну да, ну добра. Я не супраць, я не претендую на твой корабль. Внизе з другой сторонцы. Там это все, есть все варианты про консоль. Культ оператора, терминал. И каких дачыненнях я не буду с терминалом? Синонимично. Так, ясно. Ці яны цалкам супадаюць? Что ну, там бывают некие подзначения у них? Терминала, вот, по-моему, значение некого прилада. Для керования, сдается, да? Для меня терминал – это некий вход. Это терминаловый шмат значений. Ну, с того, на кого не начиналось. Терминал Equipment – это было некое концевое обсталевание. Потому что есть великая машина, у яе конец просто такие и кировать человек. Так, 8. Тому это был терминал. Экран, ти принтер и клавиатура. Так. А чему была консоль и чему это синоним? Олег, это как синоним? Агульномовное значение у цікава консоль. Тут только специфичная. Да, консоль у якости кронштейна. Там, да, речь уже и есть. Некая консоль кронштейн. Ну, вон, сутешать, супокоивать, развожать. Что? Первое значение. Не то, смотри. Консоль. Другое. Шафа. Консоль. Я вот не веду, что это по-французски на вот означает. По слову, видовочно французское. Архитектурный выступ у стене. Подпорка. Не, ну, под карниз. Это вы третье значение наше. Приборная дошка, контрольная панель. Это наше значение. Приборная дошка, контрольная панель. Это то, что выступает. Вот так. И, звичайно, оно выглядало меня это таким чином. Початково. Так, что с там терчело? Как вот у пианино. Это клавиатура вытаркается с тела инструмента. Ну, так. Значит, это и потом на этой основе метафора. Ну так. Ну так, і консоль і термінал, бо консоль у них это просто оператор Station of Mainframe. Ну, как то, что у вас... Ну, так и терминал оператор Station of Mainframe. Ну, это синонимия полная. Так. Ну, в этом сенсе так. Что на сегодняшний день и именно это у компьютера это абсолютно все. Только зараз мы у Linux называется терминал. Ага, в Linux есть и терминал. Давайте я консолик задам питание головное во всем этом. Как мне сдается. По-российски есть иншее слово апроч консоль? Нет. Я даже не вижу. Я думаю, что вот где ключик. Для разумения ситуации, российцы не поспробовали пропоновать чагосьці. Ну, умовно скажем, там не пропоновали нам место консоль пульт. Хай не пульт. Хай это не пульт. Может быть, еще далей. Вожжи. А зубов пропоновал. Разумеется, далейшую такую метафору. Дмитрий, вот зубов пропоновал пульт. Что там? Пульт пропоновали. Речь в том, что пульт я шею своего не украинца, так само пульт. Я наумысно подумал, постарался. Это вельми тяжко дорваться думкою, когда уже есть готовое решение. Зробить некий скачок. Я этот скачок зарабил, и у меня тянется вожжи. Але... Ну, у нас я упомянены, то есть, что все разумели, что такое лейцы, бо они все, ну, кто ведает, в принципе, белорусскую мову, это же то же самое, что вожди, консоль, консол, да не, мы не ведаем, надо где натиск ставить, ци консол, ци консол, казали бы. Тут... Я просто моделюю. Знову такі питання, що звичайному користальнику это навіть і без потреби. Так. І он з консолью не сутикається. Это для розпрацовки. Ось это то, що у Винде зовется команда рядок. То есть там просто. А у DOS это називався не командовий рядок? А у DOS это было все. Этого нічого не было. Там была только одна консоль. Так. А, у DOS'я вот это только и было. DOS, да, это абсолютно... В смысле, для користальника. Давай так. Так. Поглядим, что у белорусской мовы значит консоль. Что такое консоль? Зара вы доведаетесь. Вы сделаете. А если кто не ведает, нехай глядите эту слово. Так. Шмат-шмат. Спытаться, ну... Вядома, як не было ніяких нават спробаў пульт. Чым кепскі пульт? А чым ён лепшы за кансоль? Вельмі добрае слова, але гутарка не пра... Дык, калі абое рабое, тады кансоль. Трэба пульт было б разглядаць. Ёсць тут гусцяне для падтрымкі некаторых частак будынка, або для ўстаноўкі на ім скульптур, пастаўка ў выглядзе калонкі для кветак, лямпа, стыкветак. О, што ў нас? Скульптура будзе ці кветкі? Ну, прабачце, якого года гэта слоўнік? Больш нічога. Я архітэктурны термін, я не ведаю. Навейшы. Ну, ясна, што, вы там чакалі кампутарнае пабачыць? Да, вот, дарэчы, тату это... як нема ў слоўніку. Спадар Кошчан. Трэба ў грачышкі запытаць, сам ведае. Што? Ну, слоўніку нема кансолі ў такім значэнні. Шо рабіць? Што рабіць? Да, это нема ў слоўніку, значыць, трэба пачытаць. Я так падазраю. Да, вы маеце рацыю. Ну, а ну, мудрейшыя, у іх Кремль. Тут нічога нового. То ж самае. Не, мне здається, ми так зараз гуляємо, тому що ми тут ну, консолі, ми не придумаємо нічого іншого. Ну, добре. Придумаємо, але сенсу в цьому мало. Так. Сенсу мало. Тому треба, я ще розумію, що таке консоль, і... а наоборот, коли ми скажемо пульт, то... То я теж терминал. Ви забудете. Терминал. По-моему, ты так синоним такий доволі. Ну, не то, що гусінич, а шмат інших значень немає. Якія? Ну, а калі серверная станція, один з компьютерного? Терминал. Ні, ну, у нас же комп'ютерна лік. Аэропорт. Ну, калі серверная станція і шмат машин, як бы, на ім. Одна штука – це терминал. Это може бути консоль. У MacOS, ось це консолі, по-моєму, вона називається терміналом. Да. Абсолютно однольковая программа. Одна зовется консоль, другая терминал. Это как бы то же самое. Ну, просто и страх, что вось так сталося. Ясно. Ну что, капитулюю. Одно, что вот это пульт керования, вот у Зубова. Ну, там и я не разумею, где там это больше физичная речь. Больше физичная, так, я разумею. А консоль, ну, она худшей все ж таки воспринимается как виртуально, так, керование такое, не физично. Такое можно нечто робить. А пульт где-то так само окно? Ось команда Вородок в Windows, да? Ты б назвал это пульт керования? Але як то, что ты скажешь, команда Вородок запускается. Ремонт начал? Окно, и там ремонт начал. Ось это пульт керования? Ну, в певном сенсе. Так, далевится. Мне здається. Ну, консоль это то, что со стенки выставляется. Якая тут вогуле сувязь? Для скульптуры эти кветки. Розумієш, коли мы будем сходить со словникового значения, нам все равно треба робить некие намагання. Такий семантичний пераскок непозбежний. Я разумею. Але и в этом сенсе пульт керования значно ближайший, чем вся консоль, как архитектурная деталь, до той консоли, которая оказывается в охоту хотя бы что-то. Там 30% корыстальников, что это такое, то мело бы сенс про это, я же думаю. А як я слово консоль на 105 хвилин... Дмитрий, вы знаете, что такое пульт? Ага. Это запозычено про российскую из немецкой, ну неважно, подставка под книгу або ноты. Пюпитер. Памятаете, Пюпитер был? Пюпитер. Клипбот. Дружок за пультом. Это мы лично. Так откуда оно пришло? Я читаю это шестовое отношение. Так вот я читаю это шестовое отношение слова. Не, люди, разумеете, в чем прикол? Консоль. Потому что вам тяжко поверить, что никто не разумеет, что такое консоль. Да? Вот подождите, такой прикол. Вот и все. То есть вам консоль там натурально, вот я говорю. Это не то, что у нас есть такой человек, на каким можно тренироваться. Я не верю. Может, правда, не все. Я разумею. Человек это не про что. Человек это, звичайно, у крестальника, но это и не потребно. Так, вот, так, так это слово якраз таке, а майже всі це слово, які для звичайного кристальника, вони ось не існують просто. Ну, добренько, ну що, що робити? Так, далі те ж саме, що у нас там роутер, да? Вебмастер. Ні, вебмастер далі вже. Хаб, свіч, роутер. Ось три слова, які я просто не... Тут у мене як би... Одна заважа, да, свеча, это то, что у нас будет свитчу, что время дрэнно умовляется. Вот. А роутер, есть слово root. Я запомнила, что все можно вымовить. Это самое смея особо. Нема того, чего нельзя вымовить, хотя это можно написать. Ну, то это и можно вымовить. Помовляется время специфично. Время легко. Я вот запомнила. Можно суишь или нечто. Можно ровно литературу выкинуть, да? Нет, там 4 варианта. Не 4. Там 6 вариантов написания. Со словом switch. И это треба обмерковывать особенно. Это раз. По-другое, на конт hub. Вот я но hub, а чего это гандбол, а не хандбол. Перед нами. Это российцы передумали просто. Российцы ранее гаш освоивали як г, а российцы гаш освоивали як г. Потом они передумали в 20-м стагодзе, и после военный час начали освоивать про х. Значит, и все это бедлам протягивается, ведомо, и у белорусской мове. Это вельми кепско все, и пропанова у свой час, коли это белорусский классичный правопис рихтовали, то пытали своих коллегов, своих мы этих замежников, что вы думаете на фон гаш? Как мы его можем передавать? Протягивайте на секунду. Так. Чтобы развести контекст. Ну, а у нас есть контекст, кроме вызветых сетевых приват. Ну, хаб еще трохи выкартовывается, может, они ожидаются настолько редкие. Ну просто ну, все бы. Хаб, кроме компьютера, про это можно. Не, а кроме Ethernet. Так. Ну, это некие центры, я говорю, ну, так, это товарные базы, я не верю, можно их назвать такие, либо центры это заўсёды некі цэнтр. Але бывае гэта цэнтр як цэнтр безадносна таго, як ён працуе просто, а бывае ў адрозненне ад таго ж свіча, які там неяк інтэлектуальна працуе, роутер яшчэ больш інтэлектуальны. Ахаб просто. Ахаб гэта просто цэнтр, дзе сходзіцца і разыходзіцца. Яны гадоў 10 таму, у чым было адрозненне? Так, зарнэ стаіць. Вось хаб гэта той, хто стаіць вось гэта прылада і ў яе там дае падключаны 10 кампутараў. Вось хаб гэта той, хто па сеці інфармацыю перадае толькі таму, хаб усім, а свіч гэта толькі таму, якому трэба перадаваць. Вось уся розніца. Ну, так. А роутер сапраўды больш такая інтэлектуальная. Ну, зараз хабаў няма, скажам так, у гэтым сэнсе, не прадаюцца. Ну так. Гугле не робіць. Толькі самі робіць. Не толькі старыя ёсць. Усё, што там, зараз гэта ўсё свічын хаб. І расейцы пераклалі ўсе тры гэтыя тэрміны, і ўсякому свіч яны напісалі камутатар. Шчыра, я... Хаб-канцэнтратар, роутер-маршрутызатар. А, так, а, да, ёсць такое, да. Канцэнтратар, камутатар. Ну, па-моему, і ў тэлефоніі свіч існуе. Свіч у тэлефоніі, гэта тэлефонную станцыю можна як свіч назваць. А, да, камутатар. Ну, і камутатар, гэта ж ёсць тэлефонная станцыя, толькі што рука. Так. Ну, камутацыя, то это аўтаматычна можа адбывацца. Свічінг сістэм, карацей кажучы, у тэлефоніі свіч шырока распаўсюджваецца. Але маршрутызатар і ну, маршрутызатар, дарэчы, гэта лагічна, таму што ёсць рут, які маршрут. А ў слове маршрут ёсць адзін з гэтых рут. Марш это ісці плюс рут шлях. Ну, шлях, там, шляхавальнік, ну, гэта просто ўже будзе вельмі не... Ну, непразрычна. Непразрычна і незвычна. В принципі, маршрутызатар ўже прабіты. І я все-таки яго пакідаў расійскім тарам. Маршрутавальнік, ну, маршрутавальнік можна. Ну, прынамсі, слова... А кадзі для карыстальніка сустракаецца так само? Я ось не думаю, што гэта... У сетках гэта хатнія сеткі. Хатнія сеткі, вось той, хто ведае, што такое роутер, вось ён так і кажа. А той, хто не ведае, ён кажа, вось прылада, якая там стаіць. Міргае лямпачкамі. Так, міргае лямпачкамі і ўсё, ніякая там не маршрутызатар ці роутер. А гэта што так роутер? Як ён гучыць? Рутер. Рутер. Рутер. Рутер. Ці ўсё ж такі роутер. Ні, рут. Яны кажуць рут. Рут SXSX. Ну, рут, это SXX, это ясно. Але там закрыты склад, а это открытый склад. Вот я не ведаю, вот упэўненасці няма, як яно. Сэнсі, дык это слово рут. Правильно. Рутер. Рут, ну. Ну, там закрыты склад. А ён открывается, калі ER дадаецца, ён открывается. Пішацца з І на канцы, ён усё равно открыты. А, пішацца, ён открыты, так? Конечно. Так это значит французское написание. Ну, так это французское. А, ну так. Ну, марш, ага. А маршрут это французское, так? Не немецкое. Бо это марш, ну, зразумела. И по-французски марш. И по-французски марш, то это галіцизм. Ну, зразумела. Вертаюся до гаш-як-г. Так вось, адзіная просьба была не допускаць ад наших ангельскамоўных беларусаў. Адзіная была просьба не допускаць, каб гаш перадавалася як ха. Адзіная просьба з чыйго боку да каго? Добра. БКП «Белорусский классический правопис», когда вот працевала наша працовная группа с 2005 года. Значит, мы звертались з афіцыйным вот там з зварот нават трошкі раней, калі была пражская канферэнцыя 98 году. Ініцыятар гэтай справы Вячорка як складальнік праекту унармавання Трашкевіцы сучаснай звярнуўся да прадстаўнікоў Амерыкі, у Амерыку і ЗША і Канаду, да нашых суайчыннікаў. Што яны думаюць наконт гэтага ўсяго? Яны сказалі, у прынцыпе, рабіць што хочаце, груба кажучы, але вельмі прынцыповае пытанне гэта, каб гаш не перадаваўся як х. Ну, каб быў гэнд, а не хэнд, і гэтак далей. І я пераканаўся ў слушнасці гэтага падыходу, так скажам, на прыкладзе не толькі ангельскай мовы. Нам вельмі важна ўсё ж такі ўтрымаць гаш, як гу. Так, як гэта было да 50-х гадоў расейскай мове. Ну, напрыклад, па-моему, гаўляйтара, і так бы ён быў хаўляйтар. Хаўлайтар. Дарэчы, і расейцы ж пачалі любое перадаваць цвёрда, хоць раней перадавалі то цвёрда, то мягка, ідучы за нямецкую, французскую мовамі. Резюме. Трэба памятаць пра гэты момант, тое, што пажадана, каб гэта быў не хаб, а габ. Як толькі ён будзе робіцца габ, ён адразу можа кагосьці не задавальняць. Або наадварот, задавальняць той прычыны, што ён выходзіць з гэтай фанетычнай, так скажам, падабенства ад слова хапаць, напрыклад, так? Хапуга. Для кагосьці гэта таксама будзе вызначальна. Ну, для таго гэта будзе вызначальна, хто мысліць асацыяцыямі, эмоцыямі, для каго і вызначальнае слова пеніс. Вось. А такіх людзей вельмі шмат, якія так мысляць. Так, не рацыянальна падыходзяць, а эмацыйна да той жа тэрміналогіі і да ацэнкі нашай працы. Ну, наконт перадачы літары гаш, гашу розны, так думаюць. Ён з розных моў па-рознаму гучыць. Ну, па французску яго ўвогуле няма. Ён ніяк не гучыць і па гішпанску. Або не гучыць, альбо не гучыць наогул. Вот таму пажадана яго там, дзе ён гучыць. Калі там, дзе ён гучыць, ён можа гучаць у адной мове, я думаю, як глуха, а ў другой мове звонка. Таму трэба падыходзіць у залежнасці ад канкрэтнай... Гутарка пра англіцызм. Ну, у англіцызмах, наколькі я ведаю, яно... Яно ўвогуле там пры дыханні, і адрозніваецца брытанскі і амерыканскі. Не, яно па-рознаму можа быць. Яно розна ў амерыканскай, брытанскай, ангельскай мове. Па-ангельску яно якраз звычайна лёгкае, а па-брытанску, а па-амерыканску гэта цяжэйшы гук. Ну так. І таму нават у межах адной мовы. І таму, каб не ламаць галаву, улічваючы, што ў нас такого гуку няма. Самае правільна транслітараваць. Не маеш такого гуку ў сваёй мове, то і ты яго не транскрыбуй, то бо ты не зможаш яго транскрыбаваць правільна. Ўсё роўна, калі няма такого гуку, як яго можна затранскрыбаваць сродкамі беларускага пісьма, калі ў нас адпаведнік адсутны. Таму застаецца транслітарацыя. І калі падыходзіць да гэтай з'явы, як да аб'екту транслітарацыі, то не трэба выдумляць, як ён дзе вучыць і гэтак далей. Просто трэба перадаваць праз га. Нагадайце мне якое-небудзь слово, якое... Гандбол. Ангель. Гандбол. Гэнд. Там было гучыць звонка. Ну, хэнд. Слове. Слове. Гэнд. Так а што? Што стаіць у цябе з узорамі гучання? Так я табе ўже сказалі, амерыканская будзе на г больш падобна, брытанская на г. А ў штатах яшчэ немає ніякага сэнсу. Ну зараз я знаю. Немає ніякага значэння, як яно рэальна гучыць, бо на такого гуку няма. Ну, ёсць той, які бліжэй, а той ёсць які далі. Ну, ёсць такі гукі, ёсць такі звонкі. Ну, пра тую размову. Я згаджуся, калі гандбол мы пераіменуем на гандбол, я згаджуся. Я нават... Бо калі ў нашай мове не Хітлер, а Гітлер... Ну, Гітлер немец быў. ці австрійці, принаймні, а не англійці. Яка розниця? Там приблизно той самий гумок. Ні, це німецько «Хітля». Так, гэта дзве розныя мовы. Ну пра што тут? Што за? Юстіше. Олег Гайдельберг. Это Гайдельберг. Сама не англійська мова. Ну, пра англійську. А ёсць хэм, каторы... Я что? Супрасненецкий гман. А что, Збіцер, а что ты казал росейцы опошний час? А, Хайль Гитлер, да, и оно там ЦГАШ, видать. Нет, Хайль Гитлер. Хайль. Два слова. Далеко ходить кедр. Хайль вам будет Хайль. Ненавидно, да, речь там. Как разводится ЦГАШ. А еще в одном слове, и АШ. Что ли? Ну, будет Хайль. Ну, чудово. Это то самое слово, яким мы користаємося, так? Так, это в нашей щоденності, Гай. Мы ж кожен день так говорим. Это оказіональне. Ні, я не кажу про те, що треба... Так, извините, а що російці про... Що російці про ха приймаються ось опошній час, так казати? Так, гаш. Ангельський гаш, я на тебе цілком переймаюсь про... Приклади, як вони? Хадсон, який був Гудзон. Є Гудзон, а є місіс Хадсон. Так, то є саме. Це ж треба все. А на Хадсон просто здається. Раніше перелопачувати і уніфікувати. Все рівно. Вимовлятися буде однаково. Так я про то і кажу. Але один Гудзон... Один Гудзон, друга Хадсон. Так, вони все ж таки пишуться по-розному. Ну, по-моєму, ні. Да и те их отрознивая, а больше ничего. У написания, а вымовление все равно то же самое. Так? Ну. А то, что и Гудзон, так та же пишется. Кроме ТД. Так? Вот писаки, а? Открытие. Открытие. Это я про... Не считай их в оригинале. Может, я про это тон и написал артикул. Я Гудзон, это самый мой подаванный приклад. Где у вас, приезжают в Америку и питают, где у вас Гудзон? Ты не разумеешь, про что гуторка. Так, как приехал в интернете, описанный выпадок. Приехал в Британию, хазы, Манчестер. Where is... What way the, там, их и так далее. Манчестер. Ман. Честер. Это мужчинский Честер. Честер... Грудная клетка. Ну, Честер, это... А, это Честер, это грудник, там, ну, что с этим связано, Честер, ну, это ж и скриня, Честер, это, хочай, за все то, что скриня не робит. И они не могут, ну, не прорубально все. Это уважай, никто не ведает, где город Манчестер. Все, конец. Життё скончилось. И потом он не почути, что они вымовляют между собой Манчестер. И он думал, то по-русски это уж точно правильно. Ну, в чем-то есть право, что у них один кто-то возьмет перекладе, и потом затрансуют на маску пишу не верю. Короче, я уже школьную мапу бачу. На белорусском мой там уже Ливерпул. Ливерпул. И бразильские назвы без мягкого Л идут. Ливерпул было прописано еще у белорусской советской энциклопедии. Але никто этого не ведает. Черчилль, я подношу, во, глядите, как написано, никакого мягкого знака. Люди просто с притомности не гуляют, как, да как такое может быть? Лимпопа. Это помылка некая. Когда Лимпопа, например. Фраз «г» – огромная колькость освоения засталася. Ну, Голландия, не Холландия, например. Гонолулу. А оно там пишется фраз «гаш». Гонконг, а не «хон». Гондурас. Хось так. Там повинно в огуле быть «ондурас». Гондурас, там навод натиск неправильно, и не «г», а там же «аш». Гондураса не отдаму. Это головное слово. А то самое, Гавана, «эйч» не мусите не примовляться. Гавана. Абана. Абана, Абана, так. Ну там такие гук у нас. Абана. Абана. Вось. И это великая колькость лексики, у якой замацавана «г». найвышэйшымі. Ну, напрыклад, па-расейску гуль раней пісалася. У нас прыйшло як гуль у нашыя слоўнікі, а потым у дужках хау з'явілася. І цяпер асноўная ў энцыклапедыя форма хау. Гэта горад, порт у Брытаніі. Ну, паміж... А не яго гуль пісалася. Гуль і хау. Яшчэ ёсць такая ж кніжка. Тры літары. Наследнікі з Калькуты, там яшчэ гуль пісалася. Час верю, можа? Ну, ўжо тры, ўжо тры. Да, і зусім не тры. Ну, хал гэта. Не дзве, а? Ну, пачакайце, ну, я пра беларускую ж мову гутарка. Па-ангельску, ну, няхай. Але я параўноўваю, што там тры літары, ну, хай чатыры, калі гуль пісаць. І не супадае ні ў адзін гук. У сэнсе, вельмі кароткае слова, і не супадае нічога. Это як дзве розныя назвы. І наш кажучы, не, ну, это вельмі правильна, што это зрабілася ал, але нам трэба пакідаць, у нас же не такая фанетыка, як у расейцам. І у нас не такія традыцыі, як у расейцам. У нас гэтая гаш лацінская, ну, слові гісторія. Як перапіша акадэмія ўсе слоўнікі на гісторыю, я згаджуся з хабам. Так, ну, ўжо трэцю мову закранаць, лацінку. Не важна, гэты гаш трэба перадаваць усюды. Так, добра. Это приблізна той самы. Не, так добра, лаціну, гібіскус. Калі лас. А? Гібіскус, а не гібіскус. Это мы просто адрываемся. Не, так лаціну закранаць. Взялі, праз гу перадаваць. Ёсць лацінскі літр. Так, пайшлі далі. Атрымліваецца, што... Ты больш лаціна не ведае, хто я вучала. Ад конкретні мову. Ну, не, ну, приблізна... Ну, приблізна. Ёсць усё ж такі Нідерман... Не, але не ведаць дакладна. Не, дакладна, немагчыма ведаць. Вот ёсць рэчы... Вот мы са спадаром Булойчыкам. Хто павёў, напрыклад, не да прэзідэнцыі, а на плошчы Кастрычніцкай, на плошчу Цэнтральную? Вот вядома гэта? Не, невядома. Чаму так адбылося? Это пры нашай, выбачайце, беспасярэднім удзелі адбываліся падзеі, а мы не можам іх разабрацца, а ні. То ведаеце ўжо пра лаціну, якая там як гучала 3000 гадоў назад. Вось. Это наконт вераемнасці звестак. Абсалютна відавочныя для мяне, я пераконваюся ў гэтым гадамі, правільнае пастаўлена было пытанне, што гаш трэба перадаваць. Апроч выпадкаў, калі гэта чыстая х, так як у кітайскай мове. У кітайскай гэта... Французская х. Ну, французская няма мовы. Чаму гаш? Так, х, чыстая х, але яна там пішацца, пішацца ётам. Чому гаш? Это назва літары? Гаш, яе пакуль што не назвалі нашы акадэмікі ўвогуле ніяк. Это з нямецкай так. Яны ніяк не назвалі. А, гаш. Ага. Чому гаш? Гаш так само. Гаш у математыцы, калі вучыцца. Ну, раніше. Это французская назва. Аш – это французская назва. Але аж называць літару, якая абазначае г, трошкі нелагічна. Улічваючы, што мы. Што мы для наш г. По-французску, чаму яна... Ну, это H і H, это ўвогуле... Наша літара, як называецца, га? Ну, ніхто не прыдумаў. Ну, аутарфіш. А калі прапісваецца ў слоўнік? Га ці га? У першым плане там літары напісаюць, там лічка як літара, як і напісаюцца. У першай класе у нашай айчыне яна называецца, у математыцы і гэтак далей, яна называецца аж. Не, я пра беларускую. Вы маеце на ўвазе кірылічная літара? Так, кірылічная. Я забыўся. Это называецца г. Нешта я не зразумеў, пра што ты кажаш? Мы кажаш пра канкрэтную лацінку. Так, ладно, ўсё, праехалі. Пра беларускую. Кірылічную назву для лацінку. Вельмі цікава, але мы нікуды не рухаемся. То бок, атрымліваецца гап. Гап. Калі прымаць гэта, так, калі прымаць гэта, то будзе гап. І яшчэ, ёсць... Са свычам, это трэба асобна гутарку весці, я за форму. С у кароткае і ТЧ. Магу, калі будзе патрэба, абараніць сваю пазіцію, расказаць, чаму так, а не інакш. Адзінае, што пытанне са значэннямі, хап выкарыстоўваецца ў трохі іншых сэнсах, бывае. То бок гэта не сеть, не Ethernet у сэнсе прылада нейкая, да, для сеціва. А вось якая праграма, якая таксама збірае на сябе нейкія функцыі. Нейкая цэнтральная праграма, як у файлаабменных сетках. Так. А напрыклад. Ну DC ваш гэта. DC, вось ты клюк пісаў у ім. Прыклад. Вось. Я так разумею, што там гэта поўная аналогія гэта сервер. Тое ж самае. То бок замест хаба яны маглі напісаць сервер, і ўсё б было. Сервер гэта адкуль мы потым цягнем. Ну, вось направка там гэта. Там гэта менавіта месца, дзе я збіраю звесткі нейкія. Канцэнтрат нейкі? Канцэнтрат? Ну, канцэнтрат у нас ёсць канцэнтрат прыходзіць. У сэнсе семантычна слова канцэнтратар адлюстроўвае, так? Ну, вось другі сэнс. Чалавек, ты сумняецца. Будзем раскрываць сэнс умнажальніка. Умножальник по-российски называется. Умножальник. Это образовый умножальник, и оно так называется по-российски. Ну, я догадался. Через термиш. А, там же. По-белорусски, как оно по-российски? Многократный повторитель. Не как так. Они это каких? А не концентратор эти? Концентратор есть. Есть многократный повторитель. Многократный повторитель нам читает лекции, да? Не, ну это уже сэры одиночный шаблон. Не, ну я на передаю сет. Что скажешь? А можно однократно повторять? Можно, да, один раз. Да, речь идет не многократно, не полтора раза. Да, потому что ось пакет пришел и он пять раз. Долгий вырос многократно. Кратей. Что мы за это будем робить? Коли я этого не побачу. То бок у нас застаецца адзінае пытанне, як гэта у вось такіх сеціўных праграмах. То карыстальнік гэтага не бачыць. Вось у тым-то і праблема, што карыстальнік вось тут, менавіта у гэтым сэнсе ён бачыць яго. Увядзіце адрас, падайце адрас гэтага хаба, можа так, быць. Так, вось, разумееш? Калі ён паставіў праграму для абмена файлами, у него пытаются, подайте адрес того хаба. То этим будет заниматься все же не шараговый. А пытаются так? Не шараговый корыстальник, так я разумею? DC, пытается. Вадь, ты DC не корыстался никогда? DC? DC курить корыстался. Як там, там есть хаб? Там никаких были, а я уже так не памятаю. Ну, то бок для карыстальнікаў яны трохі існуюць, ось, у гэтым сэнсе. У рэдкія праграмы застаюцца, канешне. З іншага, так, гэта адзіная праграма, якую я ведаю, ось, так робіць, таму, можа быць, і праграма, прычым, вельмі такая нераспаўсюджаная. Я, напрыклад, нават ведаю, што яна робіць, наклад. Ну, рускіх колах. Нейкі аналаг торрентаў, але вельмі такі. Фактычна, сетка торрент. Сетка, только такая фаза сетка. Ну, разные сетки. Для локальных сеток. Ну. Ладно, объединенно. Файлообменная программа для локальных сеток. Ага. Угу. Ну, то бог это сопроводы такие вельми редкие выпадок. Я думаю, поделать англицизм. Ну, трансвитерованный. То есть кому вельми это не подобается, в этой отдельной программе можно найти некий меньший отповедник. Концентратор. Да, там будет ось, только там концентратор, и все. У сэнсе. Не разумею. Вось у той программе, коли кто будет робить переклад, Было зразумела карыстальнікам, гэта проста. А карыстальнік вот назваць, ён же кожны дзень карыстаецца словом канцэнтратар. Ён само сабой, ён нарадзіўся, у сад пайшоў ўжо кожнаму з нас. Ну, прынамсі, гэта такое ж цёмнае слова. Пакуль чалавек не можна называць галоўнай скрыняй і шаяну там. А можна называць трыма літрамі, габам, да? Так, а можна і габам. Ну, але прынамсі канцэнтратар трохі хоць нейкую нейкі сэнс у сабе. Зато для того, хто зусім не ўляе. Габкі не будуць ведаць, што гэта такое пасля таго, як адзін раз пабачыць. Ясна, што канцэнтратар у нейкай ступені дае падказку. Так, але далёка не кожнаму карыстальніку. Так. Ёсць людзі, якія ўмеюць, яны канцэнтратар. Это значыцца той, хто канцэнтруе. А для некаторых яны ведаюць канцэнтрат. Ну вот чагосьці канцэнтрат. Я не ведаю, паласкальнік канцэнтрат ёсць. То што? Варыянт аналіцызмы просто для гэтых трох словаў. Ну, калі ў каго ёсць пярэчанні. Ну, няма? Ну, пайшлі далі. Ну, завані рутар, то бы не рутар, а рутар. Ну, так. А, так мы усе... Три слова зараз погодились. А что? Ну, Олеж же вот. Я погодился с габом. Ну, добро. Я не погоджаюсь с рутером. Ну, с рутером мне. Рут, маршрут. Так. Си, инше слово. Добре, я пропоную тоді рутер розглядати. Не розглядали. І ось гэта два, магчыма, розглядіць яшчэ за словом рут. І ўсё, і тады потім... я не ведаю, трэба тады ці ту разглядаць, яшчэ ідзе слоў. А што там? Пасля слоў гэта зусім іншае. Ну так, не, просто каб у нас не атрымалася, што мы свіч разглядзелі і забылі, да, яго. Не, свіч, гэта ўсё ў гэтым сэнсі, як прылады просто. Ось, толькі тут мае. А свіч, як дзе слоў, гэта просто агульнамоўнае, ўсё. Просто, а хіба свіч не робіць свіч? Ну, я маю на ўвазе, што... хіба не ёсць такія сказы, дзе там это самае, там свічую. Пераключае свіч по свічку, гэта проста агульнамоўнае слова. Не, я пра свіч, свіча, ну ладна, не важна. Я думаю, што як бы тут... Тут же ёсць месца на канапе, можна настолькі... Так будзе зрушана, я вас усе. Добра, далей, вебмайстер. Акрамя вебмайстра, для мяне гэта ўвогуле як бы як гэта логін, ну вось, для карыстальніка. Я накладаецца лацінкай. Для мяне так. Вы б нават з лацінкай. Я б нават не транслітараваў. А як мы вы чаму раней? Я зову кароткае. Саскочыць ніякіх праблем. Ну, тут мастар. Мастар ідзе па сутнасці, гэта і ёсць жа майстар. Які майструе там. Ну, мастер. А вось тут веб транслітараваць і адрывой перакладаць. Майстар. Майстар. Як пераклад. Так, пераклад. То гэта пераклад? Вебмайстар. Веб – это транслітарація, плюс пераклад. А хіба мы за вебом зацвердзілі сеці? Это першая друга. А калі транслітараваць, то як транслітараваць? Веб. Ну вось, мы з вами скажам веб. Хтось скажа фіг вам. Неправильно. Даже веб. Хтось скажа. Да. Хтось скажа. Тое, што веб. А вось такое не... Лісіць у майстры, гэта настолькі далёкая. Ну так, але... Сецівны майстар. Мне чомусь згадалося фэнтэзі, всякі там шарунікі в вежах, там майстра сидзелі, і плелі сеціву. Разом са шматразовым памнажаннем. Мені асоціацыі больш з тэлемайстрам. У каго што? Сецівны ткачыхі. Ткачы. Сецівны валадар. Слуцкі вебмайстры? Вебмайстры слышали. Трэба адносіць гэтае слова на асобнае абмеркаванне. Давайте хаця б варыянты паспрабуем. Не перакладаць. Тады напіліваць на факту тое, што веб – это сеціва. Не перакладаць, але хаця б на кірыліцу неяк Вебмайстер. Ну, я за вебмайстер. Я не ведаю цю ортодоксію. Ну, а що вебмайстер это что? Ну, то, той, хто майструє, так би мовити, сторонки. Адказний і... засадник. Не веб-майструє, а сторонки. Ну, так, это звичайно, мені подається, адказний засадник. Ну, да, свобода написана, наш вебмайстер. Ці за сервер. Мой вебмайстер мене кудись не пускає на сайт. До веба він має посудкове. І він давав сайт. У нас в універі є вибачний, який сайт. У Ляка Сажарка. Вебмайстер? Забороним просить. Ну, это неправильно. Там мой лес, я думаю, что немножко плохие поводности. Я бы не просил. Есть люди, которые жартом пишут хозяин интернетов. Ну, это жартом. Это господар особного сайта. Добре. Далее. Зусім просто слово. Це може бути прокси сервер. Чисте форум. Системний адміністратор. Форум. Ну, є форум, що значить? Так, є ще форум. Так. Немагчимо собі уявити нічого інше на цьому місці. Що? Не форум. А, магчимо, ми можемо одразу і чат. Нет, нет, шат. Это лепее особенное. Шат можно. Потому что варианты есть. Эки, ну там, так. Да. Чем занимаются у сетка с блондинки? А кроме ВКонтакте? Форумами и шатами. Ну, Максим, лепее это чат разглядеть еще, что у нас по-моему есть. Уже там были варианты. И наверное, лепее все-таки ничем разом. А, до речі, чат, а толк там, я не знаю, толк. Ну, это не, это хоча й просто назва. Толк это толк? Так, это не. Назва особенной программы. И все. Зачем особенно? Ну так. Так, и там не есть. Советско-английском слове. Толк это толк. Толк это толк. Ну так. Бродкасты. Ага. Ну, ось. Нечто разобрали. Ось тут далее у нас идут уже больше. Ну, просто больше звыклые, скажем. Ну, я так больше не верю. Анимейт, анимейт. Окей, кроме этих айконов, у нас нехто бывает там анимейт. Да, я думаю, это вовле для того, что может быть анимованное, а зараз нечто еще больше будет становиться, это все анимованное. А что анимованное? Да, интерфейсы, например, анимованные там эффекты и там анимованная реклама. Вот. Треба осторожно. Стоп. Это вельми словник таки корыстный. Так, короче, в контексте анимованной там картинки, это ну не дальнобойно. То у нас варианты. Вы покинули. То у нас варианты. Давайте спочатку они анимованные рухові. Рухомы. И анимейт, анимовать и оживлять. Бук. А кроме англицизма у нас есть оживлять. Уже нечто с гитом. По-моему, заниматься вообще давно знакомые. Новость, не разумею. И анимованные. Ну, а что тут обмерковы? Не, ну были проблемы. Варианты есть, но мы обнимаем картинки. А нет. Ось мені так само здається. Добре. Нехто бачить тут інший варіант, так анімовація анімована. Максимо, ну треба хоч зазначити, чому не рухомий, чому не оживлений. Хто в 19 столітті так спробували це називати? Движущі, та по-русски движущиеся картинки. Та калька просто. Ну просто, по-моєму, рухомий це не саме те, що можна рухати, а не те, що само там. Що рухається, так. Абсолютно слушная зауваха, бо ом – это пассивный суффикс. Так, як знаёмы, там што вядомы, это тое, што ведаюць, а не той, хто ведае. Ядомы – это тое, што ядуць, а не тое, што само кагось есць. Ось, а ажыўляць тут настолькі далёка, мне здаецца, метафара, што… Ну, гэта метафара, насамрэч. Ну, так, несумненна. Ну, але... і не на тут. Але я вам нагадваю, што это калька з той метафары, якая ўжо ёсць у ангельскай мове, у нашым выпадку, у ангельскай мове. Бо слово animal і animation – это однакаленное слово. Это ад аніме, аніме – душа. Аніме – душа. Не, муви англійцы. Что? Аніме – душа. На грецкой мове. А, нет. Одушевляйся. Я зрозумел. Я просто про аніме. Ну, ясно. Ну, там нацист. По-грецку – это душа. По-грецку – аніме, по-моему. Там... У трох складовых словах націск на першы склад. Я японцам не здагадаю, што не мае ніколі душы. Я так, да, это магло што, быць якраз... Это запазычанне просто. А япончанае. Японцаў? Японцаў запазычанне да халеры. Спачатку анімейшн запазычанне, ужо потым яно стало анімейшн. Ну, бойфрэнд і бойфрэнд і топа так і гаворыць. Да так, яны просто перарабляюць пад сваю фанетыку. Пайшлі далей. То бок анімаваць, анімаваць на гэта, да? І анімаваны. А закончанае трыванне трэба нам анімаваць? Ну, па сітуацыі. Можна і супадаць, але тое ж самае. Я тоже занімаваць. Тое ж самае? Занімаваць. Трэба... Тут не варта, я думаю. Я наогул аніме бачу аніме, дзе вось. Я не магу згадаць, каб яно было дзея словам, але верагодна, што вообще. Ну, яно бачыць толькі паколькі дзея слова, бо ўжываецца менавіта як. Занімуй гэтую карцінку. Ну, як ты возьмеш эту карцінку і занімуй. Зрабіць у якасці асновы, зрабіць яе так, а яна пачне рухацца. Не яна пачне рухацца. Несумненна, але там Звары суп. Вот з якого моманту вода ператвараецца ў суп? Я думаю, што не сустракаецца яна. Яна так штучна крышкаецца, так. Як верб штучна, так? У сэнсе цяжка ўявіць сабе реальную ситуацию, как вот в интерфейсе мы сутыкнулись с такой, что выплыло окно и кажа animate. Не, ну, за что буквально заангажовать, например, так? Ну, есть такое, уживается. Заангажовать? Просто это больше, и оно так само было спочатку не звучит. Дробить анимованным, так. Я думаю, треба так. Вы, коли треба диасло, то зробить. Но занимовать на фактах, как ты это уявляешь, зарабить? Ну, я думаю, что ты будешь подходить от того, что там в английской мове будет написано, и там такое может быть, что... Ну, просто ситуации такой не будет, что... Есть картинка, и ты ее нам прописывали. Занимуешь. Нет. Ты просто... заново наливаешь несколько разных кадров. Это не просто взять... Ну, это, как бы, хуже загадать тебе. Вот занимуй мне эту картинку, это садись, я не... Ну, и сяда и малюй. Пошли далее, это мы больше разумеем. Так, exist, existing. Я на что вынес, на кон того, как прибрать слово «иснующе». Так. Какие слова «исны»? Вот, «исны». Менавито на... Да, речь, без всяких помет, а я его, шамусь, немало тлумачами, никаких помет на это слово, да? «Иснующе» — это фактично русская калька уведенная. И все равно все упарто, редактора, все выкидают это истины, хотя ну, без никаких помет идет в начальную слово. Ну и вот слово наявно цалком подходит для перепады. Наявно. А истины, что ли? Наявно. Не, истиновать, экзистинг это... Ну, это два разных слова. Это два разных слова, просто по ситуации... У некоторых выпадках, я думаю... Экзистинг, оно мают на вазе именно то, что есть. Вот так. І маюць, не больш, не менш, а не той, які быў і жыве, і... Напрыклад, existing situation, так? Можна такое быць? а англофоны. Это наявная ситуация, соперничная ситуация. Current. Кстати, я не разумею, в чем проблема. Ну, как иснующий. Шмат, кто пишет иснующий. Здесь же мы вычитаем. Я просто хожу. Когда его заменить на если, ничего тогда не поменяется. Ну, сенс не изменится. Я не про сенс, я про то, как есть условия. Исны, нема никаких помет условий. В сенсе оно уже там стоит. Так, и оно есть. Я возьму наш словник. У нас мы ну, только... Да, алия... Русская мова. Ну, все, я просто как... Ну, так, как я могу тебе прописать. И сдавать, так? Как я могу прописать, то все. Наявные задаемте. Наявные. Не сдается. Нет. Бо это у нас терминологичное значение. У вагульномовным словнику, сколько завгодно синонимов, хоть 20. А для терминологичного одно... Одна ну, потому что и наявные, колесные, то есть... Не, ну я разумею, просто, что само по себе слово не кепское. И для синонимии оно доброе. Просто треба разобраться. Ну, чисто для меня, власно, мне крышку возвышенно учиться. Я не веду, что. Не, потому что есть русская ислу. Я не веду на латнатис, как правильно, иснующий, иснующий. Я говорю, и оно имеет абсолютно то самое значение, что и исну. Ничем не отрузил. Тому я вот часто вживаю, і воно здається, що воно... Існо як дерева та дійсність, так? А слово «існость» здається, от воно те, що по-російську «істинний». Некоторі спробують так. Так це ж «існость» від «істинний». Ну, от спробують істинно за російською мовою, і от це правда, от по-російську це правда, а це істина. До речі, істина, що... на культу церковно-славянизму, старославянизму. Вось. И у народной мови его нема. И что? Вот в русском-то языке есть вот эта правда, истина, это не то же самое. Коли мы глядим то, что они переклали, как истина, скажем, то у мовых крайницах это будет правда. Звычайно. Я не могу с певностью сказать, что до филиазовских там некий працев. Это не нагадывает ситуацию, ну, что живе и да здравствует. Да? Начинают, вот, там националисты выкористовывают, живе, там, неком нормально, а что только да здравствует. Так. Да, это хай, хай. Здравствуй, живе. То есть самое только на заниженной мове. Так. Это старославянское. Да, еще хай откинуть. Просто это питання здымалося на форумах перекласних, що значить це «живе» там, то і то. «Вивне Франц», коли ласка, «живе Франц». Так. «Long live». «Long live», так. Окрамя мене просто, там система побальна, окрамя мене некілька інших удельних, але я не перемагаю, переконую, що «живе» – це просто «живе». Ні, а інша мова європейська. Це називається «еліпс». Тут пропущений «хай». Живе. Ну, вот и все. Ему баллы присудили за нібито корисний отказ, але я потім виступав позднее. Ось ви що згадаєте на з'їздах, коли там нехто закликає там живе, ну, наприклад, умовно, вечорка. Там же не констатуют. Там же не констатуют, что он вот покуль что живе. Там на з'їзді здоровся коли Борщевський у присутності стоячи на супроти Гілевича. Фактично його поховав. Не пам'ятаєте? З'їзд ТВМ був. І Борщовський. Мені не ми будемо пам'ятати всіх наших класиків. І почав перелічати Гілевича. Га-га-га, Гілевич, там га-га-га. Ой, так що, всяка нужна. Ну, коли люди не мають відчування, розуміння мови, що ти зробиш. Коли ми ще... Коли ще слово навпрост розуміти... Ні, коли ще мови... Коли слово у мові ще навпрост розуміти, ну, так поди мови не буде. Є праця така, автор Маншак польський. Він звернув увагу на те, що «Да здравствует Советский Союз» нема ніводного російського слова. Мало того, да здравствует Союз Советских Социалистических Республик, неводного слова. Так, неводное российское слово. Это або заходнее слово, церковно-славянское. Совет, соприставка, вет, Так, яно нават так бы не гучала, калі б не было царковнага славянізму. Ещё русское, что со, пачынаецца з прыставкі, это ўсё царковнага славянізму. Так, это царковнага славянізму. І слово «саюз» – царковнага славянізму. «Со-юз» – так само «со» пачынаецца. І тое, што это сведчанем было таго, што фактычна расейская мова душыла царкву, але ўсё, што можна было для ўмацавання механізмаў царковных, яна выкарыстоўвала. Адзін з момантаў гэта вот такая квяцістая мова. Хіба ЗО гэта не прыстаўка проста? Ну так, прыстаўка толькі царковная. Не руская. Не расейская яна. З іншай мовы. Ну, а наша прыстаўка суп это тое самае. Это тое самае. Царковная сваенне. Это беларуская, это суп. Беларуская. І расейская таксама суп. А яны ўзялі прыстаўку з іншай мовы. Ну ладно. У нас аднолькавыя з імі былі прыстаўкі, а яны сказалі, не, нам пакруче будзе царкоўнаславянская. Савецкі Саюз. Так. Таму гэтае слова не савецкі, не саюз, не прымальнае для нашай мовы. Нават з гэтага гледзяча яны пярэчаць будове беларускай марфеміцы. Они спрабавалі перакладаць звязак радзецкі ці радзянскі, радзецкі. Радзецкі пакуль. Радзянскі. Радавы. Было Радавы. Радавае было. Мухін выдаваў Радавую Беларусь. Вот. Не, а цалкам Савецкі Саюз. Радавы звязак там? Звяз? Не, ну звяз. А украінцаў як... Радзянскі. Быў ўсіх час так было. Так. І па-польску радзецкі. Але я мала хто называў, это была афіцыйная назва. А наказалі савецкі. Па-літувіску было тарібу, тарібу это ад слова тариба рада, але потым яны выкінулі тарібу з савету, цяпер шмат дзе пішуць. А, савету ну, па-літувіску тарібу саэнга. Тарібу саэнга это Савецкі Саюз, зацаніце розніцу, нічога агульнага. Вось. А і потым яны цяпер ужо стараюцца пісаць проста русізм. Зразумела, там што тарібус можна выкладаць што карыснае выкарыстаць будзе. Ну, у них была свая тарыба, была свая тарыба, якая лічылася буржуазнаю, і супраць якой саветы якраз і выступалі. Так, ну што, далей, там мы і засядзем. Ну, апошняе слова. Так, апошняе Range. И там вось и обсяг, и диапазон, и поза межами, и... Ну, я, ну, термином не, не зачем, это не зачем термин. Там мы, ну, по-разному и перекладается. И больше она имеет несколько значений уже. Там я не думаю, что это складано. Я думаю, то, что там перелишено, может все уживаться. Так. В область, одразу в область. В область нужно так. Это церковный славянизм. И о всяк, и а диапазон, что у нас? Диапазон, я думаю, нормально. In this range, ну, в этом диапазоне может быть, я думаю. А out of range, это на у, просто... По замежам. По замежам, это словозлучение, поэтому... У них так, у них так. Ну тут знову таки поза межами, поза диапазоном, в залежності від ситуації може вживатися. Глядячи, що мається на увазі під рейндж. В мові А коли ви пам'ятаєте, були приклади о всіх датах? Рейндж оф дейта? Ну, ми ж глядели там, о всіх з 1800 по 1900. Було таке. Ну, 20 днів тому. Часове все. Ну, як би, тут все саме на бета рейндж, воно кладеться абсолютно нормально. Не, ну можно быть. А всех значений, ну, для меня это натурально. А что с ее спин? Надо, по-моему, глядите. Мы, ну, сам треба просто. У нас выкладали матан по-белоруску. Ось. И это, я бы, ну, официальный подручник по-белоруску. И там, по-моему, значение это миновита всех. Рейч, да? Ну, как бы, ну просто как бы некого сбор значения, он называли всяк значение. Так что нам скоро одно миновито покидать. Добро, так питание. Мае сенс наугул нам это разглядать, сказать, что это агульномоўнае и все. Ну яно як тэрмін недзе выступае. З тэрміналагічным значэннем. Так. Сева, паведамся нас. Ці можна out of range это не тэрміналагічнае значэнне, хутчэй за ўсё. Все ж таки, out of range, range это может быть, I don't know, range, ти range, range, range, a, ну я напрочь часто уживается, а на контрмінералогічності не буде. Ну, часто уживається, але на математичним слонніку можна глянути, коли там є. А там він повинен. А, на слонник. По людей на слонніку. А, на слонніку. Ну, у математичній вже не буде одечка. А, так. Умови. Там просто буде. Ці є слово «абсяг», у принципі, у математичному слонніку, як термін. І поглядіть, яким ён значенням використовується. Слово «цудовное». На конт «пейн» ератику, це відомо в область треба та дуже на абшар заміняти. Та абсяг стільки в англійське значення має «domain», «region», «range», «scope», «topic», scope, «field». «Scope», до речі, так само. А що «scope»? А «scope of range»? Range of values, абсяг значення. Ось, ось, і ну ніяк так і було там. Там з нуля до 10, ось, абсяг значення. Так, але не у всіх випадках ти так перекладеш, тому я думаю просто подати про скробку. А у яких я не перекладу? Ні-ні-ні, діапазон, наприклад. Діапазон, наприклад. Ні, я маю на увазі, де я range не перекладу, як абсяг. Наприклад, там, де треба менавіта діапазон. А де? А де? Часом рейндж – це просто діапазон всіх некалькі часів. Це то саме. Може бути. Це інша проблема з абсягом. Шерах там, наприклад, наш чоловік. Слово абсяг. Це просто некалькі узельників. У термінологічному значенні не успрямає. У гэтым проблемка. Ось, это один из минус слова «абсяг», это воспринимается как просторовая абстракция, якая не прикладальная до неких докладных. И у математичных, и тут оно выкористовывается. Зычка Бога. В сенсе, у математичного словника, вот у этом белорусским нашим математичным словником. В советских терминах «range left» or «range right». Вы по-британску вымовили «left». Выключка ротка. Что? Выключка? Нет, выключка. Это выравнивание тексту. Ага. Так. Это параллелизм, он называется. Вельми хитрая это выключка. Абсолютно ничего не зразумело. Не означает, коли не ведаешь, что это значит. Я еще нагадываю, что у нас есть таймзон. Я просто зауважив, що я використовувався один во всіх на обидва терміни. Якби зараз я думаю, що це не вельми добре. Але я думаю, що на рейнджі. Білорусько-англійське математичне термін розмах виборки дає. Range of sampling. Amplitude of sampling. У математичному тому словнику тільки визвита ідея обсяг. Чому? У математичних термінах білорусько-англійське дає розмах. Не тільки обсяг. А там немагчыма, вот у тих значеннях просто на абсяг паменяць гэты размах. Падставіць, так, я думаю. Ага. Што? Размах у тым контексте не магло б быць знову-таки абсяг. Не, ну, мені абсяг задавальняю, в принципі. Але я просто питання, ці покидаю диапазон. Я пропоную, що попередньо сказати, що це вольномовне просто. І ще покрутити його з таймзоном. І подивити, що там у нас отримується. Я хотів би повідомити про слово «зона». Так. Висвітляється, це грецизм «зони» обозначає пояс. Да. Літерально. Але просто зараз зона використовується зовсім не у, ну, пояс, не, як... зовсім не у таким сенсі, а зона гэта може бути любов. Воно хутчэй так, да шкури овечки може бути подобне. Ну да. А это не я. У грецьки, старогрецьки. Руно! Вось. Я для мене Зараз просто було... там, наприклад, на цілі чоловіка вилучаються які там зони. Зони, я думаю, що не обов'язково, як це пояс був. Так. Пояс – це хочей форма ровного на всім протягу, так, лінії. Не лінія, перепрошую, ну, паралелепіпед, скажем так. Вельми витягнутий паралелепіпед. От що таке пояс. А слово «зона» використовується для неокресленої, скажем, так. І зона насамрэч має вельмі шмат ситуаційних значенняў, і я паглядзеў, што насамрэч лепш выкарыстоўваць зону пад зону. Зона, зона, рэндж, а рэндж будзе... Часовы абсяг і навужыць прыгожы. Так, а рэндж тады на абсяг. Ну, вот такая інженерія. Ну, это... Вот, так скажем, выглядае больш пераканаўча. Добре. Перад нами, калі ёсць... Магчыма, яшчэ трэба пакапаць, ну... Так мы ж тым разам мы, здаецца, вызначыліся, што тайм-зоны яшчэ трэба абмеркаваць там і так, то што, на сёння ўсе словы мы ўжо выштукалі. У нас ёсць яшчэ што, не? Дык, чакайце, чакайце, што мы робім з рэнджам? Мы што-небудзь. Я думаю, мы яго зараз тут не зацвердзім, пакуль мы ставім зону. Ну, прынамсі папярэдняга, я так разумею, нас абсягае. Ці наогул агульнамоўнае і сказаць, што гэта не, не наша справа. На конт, на конт якога слова? Рэндж. Не, я думаю, што калі б мы прапісалі гэтае слова, гэта было б правільна. Улічваючы, што ў нас ёсць адказ. Іншая рэч, што частка значэнняў і бальшыня значэнняў слова рэндж не мае терминалагічнага аспекту. І з гэтай прычыны мы такія, мы гэта ў прадмове проста абумовіць тое, што шмат якія словы. Это наш агульны падыход, які мы не адзін раз ужо пастулявалі, што мы займаемся толькі терминалагічным бокам гэтых словаў. Мы у нас маса, ну слухайце, ну мы ж тая самая, мы што распісваем, што гэта жывёліна там якіх это сямейства мышыных. Мы ж гэтым не займаемся, чаму мы павінны яны падаюць? Чаму мы павінны ў слове «range» рабіць нейкае выключэнне ў падыходах? Не, ну, спадарства, вы як бы забыліся тое, што палова словаў, якія терминалагічныя. Я можу ў спалучэннях терминалагічных, я можу варыць, таму і ёсць. Ну, просто напісаць, што я думаю, гэта не... калі б мы прапісалі яшчэ, і слова «злучэнні», у якіх гэта сустракаецца, это было б толькі ў плюс. Ну, трэба будзе паглядзець просто... А это трэба падрыхтаваць, дарыхтаваць, так сказаў, гэта пытанне. Ну, і глядзіць, як мы ставім зону, і потым ўжо будзе зразумела, што нас з імі рабіць. Таму хутчэй, вот... Так, наступна раз. Сева прапанова, мне здаецца, ўсё ж такі слушны. Калі ўжо штосьці, за чымсьці абся замацоўваць, то хутчэй за рэнджі, які ў нас увогуле, не мае ніякіх адпаведнікаў, чымся за зоною, якая ну, так. Зона і на зоне зона. Ну што, ўсё на сёння тут? Ну, так. Можам яшчэ штосьці паабмяркоўваць. Да, больш... Бо імпэт ўжо... ёсць. Ну, сіла маладая. Што ж мы з першых слоў са спісу, якія мы адклалі на потым? Ну, давайте паспрабуем. Ну, это не заварочкі, не сёння, ну, прыблізна. А? Пайсці па гэтым спісе. Ну, прыклад, падумаць на конт слота, напрыклад. Падумаць на конт слота. Ну, давайте, ёсць варыянт. Ну, давайте адкрываем на конт слота, яшчэ слот возьмем цяпер. Добра? Але мы ж слот хочам з чэкам і з платным разам. Што мы з гэтым будзем рабіць? Мы і зараз абмяркуем і зацвердзім, ці мы абмяркуем? Не, абмяркуем для таго, каб пачаць дыскусію. Давайте. Значыцца, у мяне пачуццё, што слова «слот» не перакладаецца як «шчыліна» з меркаванняў фальшывай сарамлівасці. Ага. Хаця нафтавая шчыліна ў слове. Хаця нафтавая шчыліна. Я дазволю сабе нагадаць, што ў ангельскай мове слова «слаг» можна зайсці на мультитран, там будзе табуізаваная ці там вульгарызмы усякія. і ви побачыце, што там іхняя шчыліна і наша шчыліна. Президент сказаў, што Майк гэта вузкае месца. Ну, вы сім разбіраліся. Што што? Лукашэнка ж недавно сказаў. Расшир это узкое место, по ним рождаемся. Я думаю, что так это достаточно будет. Повысить нарожальность расширивший. Он же шмадзетный батя. Правильно. Шмадзетный. Вот. Слово от компьютера. Отец героин. Отец героин. Edge коннектор, слот 1, слот 2, слот 3. Ну, кратись, а раздым для нас непромальный з якіх-то годов? Ну, по-перше, раздым. Раздым, да. А по-другое, тому что пересекается з іншим, там, плага и, может, еще там было нечто. Плаг, мы обмерковали примерно? Плаг у нас был. Алис. Плаг у нас был. Открывая на зерне. Слово зусім не белорусское, тикалька. Я на контрраз'ёму и раздыму. Раздым, тады уже лепше. Раздым. Мое слово уздым. Тому и раздым. Пономаренко вельми обурялся, что это такое слово уздым. Сдается Пономаренко. Это в Москве некогда призначили начальником Беларуси. Вот. Что такое за слово начальник Беларуси? Так. Ну, як начальник Чукотки, так и начальник Беларуси. И вельми со слова уздым обурялся, что это такое за слово. Ну, билборнавцы все те самые, ну, уздыма придумали. Уздым. Плагин. Воодушевление. Чуете? Плагин было. Мы зацвердили плагин. Убудова. Ну, Убудова. Это не той флаг. Это не той все, а флаг. А той флаг, ну, два слова он пишется, да? Флагин в одно слово. В одно слово. Ну, вот это дякую. Але в одно слово. Ясно. Уже добро. Что не два слова. Знаете, когда было два слова, тогда нам мучиться. Ага, ясно. Чим кепский раздым? Я ніякай прапановы не маю, гняздо мяне бянтэжыць з прычыны надзвычайнай метафарычнасці. Так, грубо кажучы, няма птушак, каб бы было гняздо. Ясна, што любы чалавек гэта слова ведае, з той прычыны, што так па-расейску. Але расейская метафара настолькі адметная, так скажам, нацыянальна акрашаная, што вот узяць яе і прыняць за праўду неяк вот не хацелася б тут жа, без... не критично, так как не хотелось бы брать англицизм, бо слово слот для большини людей это пустый звон. Для большини корыстальников это пустый звон. Так. Я веду, ну, для меня первое слово, это материнское платье. Так, каким там слотом говорится за усилие? Так. А інших я не знаю. Там некі слоты программы. Укружельник, дірка укружельнику, куди ми уставляємо укружельник. Я як пишуть? Гнездо. Третє значення. Тулина в углубленні, у яким что-нибудь змещається, уставляється. Это словник переписаны целком с четырехтомового російська. А як вони справді пишуть? Просто одно і то ж слово в слово супадає. Яни, слот. Бывает такое. Бывает еще не такое. Вот это не сдавилось. Именно такое. А платы так? Я когда это проверял тут, цитовал неколи слово чекмень. Слухать. Якое ведаю так само каждый белорус. Чекменчик? Либо чекмень, якось. Вот не белорус. Не белорус, белорусы. Это уже нечто увезся из инвентара. Это не из инвентара. Нет, это не из инвентара. Это одежда Кавказа. Это элементы одежды кавказцев. Но в Советском Союзе Сталин у нас кто? Кавказец. И тому хочется, не хочется. Каждый белорус. Я недавно читал, короче, вчера литерально отгорнул машальный словник, и там некое слово типа. Я не помню, Укую. Карасей, это некий народ, який живе в Китае, в Казахстане. Уйгуры. И он прописан в белорусском тлумашальном слове. Уйгуры. А кто говорит? Все вы имени ведали слово шаршал. Не, уйгуры, я думаю, треба. Я. Великий народ. Я кроме сказал. И он белорусский тлумашальный словник. Шаршак. Нет, это лебедышный. Не, но больше великие народы варто уносить, я думаю, что. Тлумашальный, по-моему, это только энциклопедичные словники варты. Ну, я патлумачу, чаму гэта слово было. Бо ў Савецкім Саюзе была уйгурская аўтаномная вобласць. І ўсе, калі яны мелі, так скажам, народ меў нейкую аўтаномію, форму аўтаноміі, гэты народ абавязкова ўносіўся ў слоўнік. Гэта народ афіцыйна быў. Так, гэта народ афіцыйна быў. А вот скіфаў... Скифы не имели свою аутономию, вот их и вымерли. Там белорусы есть, в этом словнику. Есть. Есть, конечно. Так. Вот есть литвины, я вот сумняюся. Польско-белорусский литвиз есть. А? Литвиз польско-белорусский. Так. Не, ну дякуй Богу, то що чоловік розгорній і навідає. Ми про гняздо. Так, у нас є сюди. Ким кепський роздим. Я за роздим. На фоні уздим. Так, треба одрозніти слот і плак. Плак є. Тут надто пошивна річ. Тати, які дуже нічто давати, я не веду. Що ж, побачимо тільки мама. Ну, от це. А, слот тільки мама, а роздим – це і тата? Так, вже ободва. Роздим може бути. Называется то мы разняли и тады вот что атрымалася два канцы. Так, это и есть раздым, так? Так. Мы раздым уставляем раздым. Да. Прислушаем. Ой, раздым. Можно попросить вас вот этой болотненькие раздым. Разъем, разъем там будет. А раздым будет? Уладь. Думаю, что разъем. Разъем. И вот то, что М кали на Б поменять, а Н близко гучать, вот их это не хвалевало, так, что такое слово Н выкрестали? Что? Слово разъем на Б. Это все про слово пенистые. То есть раздым. Раздым? От раздымать, разнять. В першем значении. Это процессный, да? Это худшее так, процессуальное раздым. Вы разумеете, что процессуально до предметно, якое где ничего не процессуально. Дека что я слово А? Я а остальные значения там были? В сенсе. Только одним значением. Mm-hmm. Yes. Дека подъемы вздымать так само каль. Нет, без калик мы не переживем, хуторка пройдешь. Что это калька, якая мая выразная по знаке белорусскости. Слово «слот» незразумелое широким народным массам, ну и вузейшим слабо разумелое. Одна слота, шмат слот. А, слота, да. Слота, это видишь, что такое? Ну, ведали, ведомо. Крышку есть слота. Не, у нас значит нема. То, что по-российски слякать. В моем диалекте это еще значит человек, который гидко пристает и не дает спокойно жить. Ах ты, слота. Слотенище, кажется. Слота. Где это такие? Дороже, да, слота. Слотенище, вот, да. Слотень, слота. Слота отшапися, там, слотень отшапися. Так. Так что... Нет, так я близко это. Так, я граюсь. Я граюсь. Покуль не будем здесь там и Порох, там и Джек. В смысле, нам этого теперь не узнять. Так. Тому давайте на сегодня уже все. Ну, добро.